Перед тем, как озвучивать поддубинские частушки, я послушал, как читал это произведение Алексей Дикий. Мне понравилась простота в его исполнении. Я старался придерживаться его манеры. Потом я записал, что делать Владимира Ильича Ленина. Пришлось повозиться. В 1970 году студия переселилась на улицу Кусинана в Центральный дом культуры ВОС. Там было все прекрасно оборудовано, хорошо проветривались помещения, но была одна помеха. Напротив Дома культуры тогда располагался действующий центральный аэродром, и много раз на дню самолеты то взлетали, то приземлялись. Самолеты, правда, были небольшие, но шумели они изрядно. Приходилось во время чтения делать паузы, а вот здесь, на Логосе, все хорошо. Владимиру Ильичу, как и другим дикторам, говорящие книги, приходится читать разные книги, и художественную литературу, и медицинские пособия, и философские труды. И все, по его словам, интересно с точки зрения профессиональной. Трудности возникают, если в тексте много погрешностей языковых. Вот начал я читать роман свой, Лазаря Карелина. Какой-то вычурный язык. Понимаешь, что в жизни так не говорят, и начинаешь поневоле спотыкаться. Хорошо написанные книги читаются легко. С удовольствием читаю исторические произведения, мемуары, например, маршала Рокоссовского, 45-й. Недавно закончили записывать интересную книгу «Далеко в стране Иркутской». Она о строительстве братской ГЭС, о том, как открывался Николаевский сталеплавильный завод. Об этом мне раньше не приходилось читать, а тут материалы из архива, документы. Вообще у меня правило такое. Прежде чем садиться к микрофону, я просматриваю книгу. Бывает, что и в словарь нужно заглянуть, правильность ударений в иных словах уточнить. Все время, как говорится, быть на стреме. Чтобы прочитать книгу, в которую вводит чуть ли не старославянский текст, нужна подготовка. Да и слушателю, как мне кажется, трудно воспринимать старинные слова. В таких случаях я изменяю темп, читаю медленнее, чем обычно, хотя читать люблю быстро. Кстати, о том, как читать незрячим, постоянно спорит. У самих слушателей говорящей книги тоже нет однозначного мнения. Я знаю, одни из них говорят, что не нужно читать быстро, плохо улавливается смысл текстов, другие просят читать побыстрее, но точно, а уж в сути прочитанного, они сами разберутся. Я думаю, действительно не нужно никакого особого подчеркивания при чтении, актерства. Надо попроще читать. Вы давно работаете на Логосе и приходите сюда, как мы замечаем, чаще других наших дикторов. Тут никакого секрета нет. Пенсии не хватает, жена у меня врач, не ахти как много получает, на детей рассчитывать не приходится, дочь работает учительницей, сами знаете, какие нынче заработки у педагогов. Сыновья далеко. Один живет в Бурятии, а другой под Свердловском. Оба не военные. Старший окончил Смоленское ракетное училище, а младший — Московский военный институт, стал военным следователем. Продвигаются по служебной лестнице, получают звания. Но и армия у нас далеко не хлебное место. Вот и приходится работать.